Глава 7. Розы без шипов. Я еще раз огляделась и приняла стратегически неважное решение – спускаться, а потом искать Аджима. Есть, конечно, шанс, что я каким-то чудом попала к Гордину или Нику, но, откровенно говоря, дохлый и маловразумительный. Здесь мне нравилось определенно больше, чем в моем мире. Красивенько, экзотичненько. Птички поют, цветочки пахнут, море плещется, крапивы нет, и никто меня запереть не хочет. Приятное место, жаль, что иллюзия. Тропинка велась пологим серпантином, стволы с непривычными серебристо-серыми стволами образовывали светлый коридор, сокращая обзор до минимума. Еще были травы, лианы формата плющ и маленькие белые цветы, напоминающие колокольчики. Скромненько, но со вкусом. Вскоре тропинка расширилась, деревья понемногу отступили, и впереди появились полустертые ступени с зарослями по бокам, а колокольчики разбавились голубыми островками незабудок. Я пошла бодрее, иногда перепрыгивая через ступеньки. Очень надеюсь, что Аджим где-то рядом, и мне не придется долго блуждать по его фантазии. И он нашелся, причем довольно быстро и весьма неожиданно. За очередным поворотом я выскочила на что-то вроде смотровой площадки. Массивный уступ был частью покрытой лесом горы и тяжело нависал над морем. Широкий, добротный, с привычной уже ажурной беседкой из практически белого мрамора и скамеечками вдоль бортиков. Пейзажи там, наверное, были прелестные, но все красоты мне закрывала одна парочка. Эти двое стояли ко мне спиной, но я легко узнала высокую мужскую фигуру с темными вьющимися кудрями. Девушка была чуть пониже, в струящемся голубом платье и с длинными розовыми волосами, прихваченными изысканной диадемой. Насчет диадемы не ручаюсь, потому что видела в основном только серебристый витой ободок, а не все украшение. «Вот, значит, как! Не успела я на минутку отойти, как мне уже выбрали замену!» От возмущения вместо громкого крика у меня получился какой-то придавленный скрипучий писк. «Я вам не помешаю?» «Да пофиг! Даже если и помешаю, у меня есть сверхважное дело к вот этому брюнету!» Парочка обернулась. «Ой, простите!» – смущенно пролепетала я. «Ошибочка вышла!» Мужчина не был Аджимом. Да, похож. Очень похож, особенно сзади. Один в один. Но это был не он. А девушка вообще оказалась эльфийкой с огромными миндалевидными изумрудными глазами, в которых плескался страх пополам с недоумением. «Медь, привет! Аджима ищешь?» Мужчина ничуть не смутился и улыбнулся во все 32 зуба. Даже улыбка у него была очень похожа. «Час назад брат был в Приморской галерее. Если там нет, загляни в библиотеку, они с отцом о чем-то бурно спорили. Так что, возможно, продолжили». «Спасибо». Я снова нырнула в притропиночные кусты и потопала по дорожке вниз с удвоенной скоростью. «Почему я забыла, что у Катара есть братья? Не то чтобы мы проводили кучу времени, рассматривая его семейные альбомы и заучивая родословную теть, дядь и прочих кузенов. Но о наличии родственников он мне рассказывал и вроде как даже обещал с ними познакомить. И как я могла предполагать, что здесь окажется все его семейство? И что мне с того, учитывая, что это наверняка те самые странные твари? Столько вопросов и ни одного приличного ответа. Тропинка окончательно стала дорожкой, а потом и вовсе разделилась на три. Посередине перекрестка лежал булыжник. На всякий случай обошла его кругом, но никаких поясняющих надписей не заметила. Всего лишь обычная здоровенная каменюка. Серая, мшистая, основательная, как гномья постройка. Подумала и свернула направо. Неизвестный мне брат сказал, что Аджим в приморских галереях, а море как раз справа. Хотя в голову постучалась запоздалая мысль, и я остановилась. Почему я убеждена, что здесь кому-то можно доверять? Это же хаос, поэтому приспешники-библиотекари явно в курсе, что я уже тут и ищу бывшего архимага. Я припустила обратно со всех ног и выскочила на средний путь, рассудив, что все дороги ведут в Рим, то есть к людям, которые эльфы. А там сориентируемся. Тропа не подвела. Вскоре вильнула вправо и резко ушла вниз. Есть и пить захотелось с утроенной силой, но, вероятно, я единственная из нашей компании была совсем налегке. Кто ж знал, что нас разбросает? Хотя никто не мешал нам предусмотреть и такой поворот событий. Не на пикник же мы собрались, в конце концов. Умнее надо было быть умнее. Мысль верная, но запоздалая. Деревья постепенно открывали простор, и впереди показались ажурные галереи. Вид на бухту отсюда был потрясающий. Бликующая светло-бирюзовая полоса моря на горизонте почти незаметно переходила в небесную голубизну. По бокам синели отлогие горы, а у причалов организованно толпились парусники, красивые, как на картинке. Ветер доносил солоноватый запах воды, водорослей и чего-то сладковато-хвойного. Солнце светило в зените, выглядывая из-за пухлых облачков беловатым диском. Вот бы присесть и насладиться незамутненными красотами и расслабляющей атмосферой. Я отогнала навязчивый морок и заставила себя идти дальше. Тело сопротивлялось и требовало отдыха. Но я прекрасно помнила наставление Гордина. Сейчас, на мотивации и адреналине, я способна пройти очень долго и зайти очень далеко, а вот потом... Потом я упаду и не смогу пошевелиться. Мне требовался короткий отдых, чтобы не впасть в расслабленность. Все-таки храмовник был хорошим учителем. Многое всплывало в памяти само собой, вбитое нудными тренировками, а магия текла в кончики пальцев, наполняя предплечья и ладони колющими электрическими искорками. «Стоп! Что?» Я замерла и вслушалась в ощущения, но они уже пропали. Только пальцы немного горели, подтверждая, что произошедшее действительно не было моими фантазиями и мечтами. Галереи приближались, и я внутренне напряглась. Мне абсолютно не улыбалось ни с кем сталкиваться. Да, я прекрасно понимаю, что народонаселение тут будет побольше, чем в моем лесу. Библиотекарь же не совсем дурак, непременно перестрахуется, но пока вроде бы никого. Тропа плавно перешла в крытую галерею на обрывистой скале, где ряд перил выходил прямо в море. На мгновение я остановилась и даже потрогала увитые плющом резные колонны. Они настолько естественно вырастали из сероватого камня, что казались не рукотворными, а сами что ни на есть природными и вот так возникшими. Эльфийская архитектура очень гармонична, прямо-таки фантастически гармонична. С одной стороны, идеально вписывается в природные ландшафты, а с другой поражает своим изяществом и намекает на творение рук нечеловеческих. Здесь глухо раздавались мои шаги и гулял ощутимый ветер. Если на Косогоре это были легкие приятные дуновения, то тут я уже пожалела об отсутствии тонкой походной куртки. Она, по-моему, лежала в котомке Катара, но это не точно. Наконец, ветреный проход закончился круглой площадкой со столиком в центре, от которой разбегались три арки поменьше. Я перевела дыхание, облокотившись на перила. Тревога, которую я от себя старательно отгоняла, переключаясь на более насущные цели, например, выжить, прыгнула на спину и принялась с упоением меня грызть. Где, черт возьми, искать Аджима? А вдруг я его вообще не найду? А если и найду, но уже будет поздно? А если он мне не поверит? А если его здесь нет вообще? Что, если здесь никого нет, и я себе все придумала, а тот эльф просто меня запутывал? Тревога радостно встрепенулась, перерастая в панику. Нет, с этим придется что-то немедленно делать. Если я продолжу размышлять, то совсем потеряю голову, и на этом наша экспедиция будет считаться оконченной. Кому нужна безголовая, паникующая избранная? Правильно, никому. Так что соберись, Анька, и дуй на поиски, пока тебя саму не отыскали все твари здешней бездны. Я вытерла непрошенные слезинки ладонью и уже надумала уходить, но тут меня мягко и крепко схватили сзади и оторвали от земли. Я завизжала и совершенно не по-геройски задрыгала ногами, пытаясь вырваться. Паника все-таки накрыла, мгновенно вытеснив из сознания все мудрые внушения инквизитора и базовые навыки самообороны. Не ожидавшая от жертвы подобной несговорчивости, нападающий разжал объятия, и я обернулась, хватая ртом воздух, как выброшенный на берег карась. «Мираэль, ты чего?» Аджим удивленно рассматривал результат своих трудов, благоразумно спрятав руки за спину. «А ты чего?» — сорвалась я на фальцет. В горле запершило, я закашлялась. «Прости, я не хотел тебя испугать. Решил, ты меня видела». «Каким образом?» — прохрипела я. «На затылке глаз у меня по-прежнему нет». «Я на это очень надеюсь», — серьезно кивнул эльф, и от него повеяло какой-то скрытой угрозой. Вроде бы все та же расслабленная поза, ласковый взгляд, но что-то неуловимо изменилось. Я попятилась и наткнулась на перила, даже украдкой посмотрела вниз, прикидывая, как отсюда сбежать. Ну, для побега эти высоты не очень, а вот для самоубийства прям то, не откачают. «К чему это ты?» – подозрительно осведомилась я, осторожно отходя оттуда, откуда явилась. «Ну, мало ли...» Беспечно пожал плечами Аджим. «Разное в этой жизни случается». «Случается», — поддержала я, по-прежнему скользя спиной по мрамору. Катар, а я не ручалась, что это именно он, а не очередной морок, очень внимательно отслеживал мои движения. Теплота уходила из его глаз, сменяясь холодной недоверчивостью. Но не нападал. Уже хорошо. Левым боком я уперлась в колонну и замерла. Дальше двигаться было бессмысленно, только разворачиваться и давать стрекача, что тоже как бы бессмысленно. В рывке эльф меня догонит в несколько секунд, а если это одна из тварей библиотекаря, то и еще быстрее. Я оглянулась, ниже не стала. Прижиматься боком к холодному камню было очень неприятно и... Точно, зеркальце! В нем отражается истинная суть окружающего пространства. И оно по-прежнему со мной. Я не спеша запустила руку в карман и аккуратно его вытащила, стараясь обойтись без лишних движений. Аджим заинтересованно прищурился и наклонил голову. Подходить, тем более нападать, он пока не спешил. Наблюдал этак спокойно-философски. Дескать, успеется с тобой разобраться, кем бы ты там ни была. Я развернула зеркальце боком, чтобы разглядеть его, но при этом не поворачиваясь к нему тылом. К моему немалому облегчению Аджим оказался Аджимом, и прямо за ним арки расплывались, теряя четкость, как на размытой фотографии, а потом и вовсе растворялись в беспорядочном сером месиве. Я зажала зеркальце в руке и сползла по колонне. Мир застила пелена непрошенных слез. «Пускай я не дома, но я не одна». И Аджим нашелся, целым и относительно здоровым. По крайней мере, на вид, душевную травму по лицу не определить. Эльф сперва кинулся ко мне, но затормозил буквально в шаге. «Да я это! Я!» – мой голос звучал элитно-французски, немного гундоса и в нос. «Реальное! К тварям хаоса отношение имею, но не дружественное!» Он благоразумно не двигался и не сводил с меня пристального оценивающего взгляда. И я его понимаю, сама бы себе не поверила в таких обстоятельствах. «Вот!» – я торопливо распутала завязки рубахи, оголяя плечо. «Единорог, настоящий! Не думаю, что библиотекарь способен его подделать. А есть еще зеркальце. В нем отражается истинная сущность происходящего. Я это не сразу поняла. И вообще сначала меня кинуло в мой мир. И...» Я сбивчиво объясняла все, перетаскивая с пятого на десятое. Аджим слушал, не перебивая. У него вообще особый талант – слушать. Любопытно. Эльф присел рядом на корточки, и его лицо теперь было вровень с моим. Он невесомо провел пальцем по моей щеке, стирая слезы, мельком глянул на тангу, будто навалившуюся цветом и блеском, и попросил. «Дай зеркальце, я отдам, обещаю». Я молча вложила требуемое в протянутую ладонь. «Пусть смотрит, жалко, что ли?» Он раскрыл его и стал неторопливо вертеть, вглядываясь в отраженную иллюзию. Пару раз и я попадала в отражение, но за это не ручаюсь, ибо его лицо не выражало никаких эмоций. В этом они с инквизитором одинаковы. По большей части не поймешь, что у них в мыслях. Закончив изучать, Аджим вернул мне зеркальце и перетек в стоячее положение, помогая мне подняться, а потом обнял и поцеловал, легко, едва касаясь губами. Я уткнулась лбом в его грудь. Нахлынуло спокойствие. И собралось уже пролиться слезами, но я сапогом затолкала сентиментальность куда-то в недры души. Не время теперь и не место. Вот выберемся, тогда и поплачу. А сейчас нельзя. Он слегка проводил пальцами по моим волосам и спине и ни о чем не расспрашивал. Я еще раз пнула расплескавшуюся чувствительность и попыталась прийти в рабочее состояние. Получилось так себе. Неубедительно получилось, прямо скажем. «Давно здесь?» — нарушил эльф молчание. «Нет», — я наконец-то отлепилась от него. «Около часа, может, меньше. Как из своего мира прорвалась, потом лабиринт, затем сюда». «Хочешь сказать, нас растащило по персональным иллюзиям?» Он нахмурился. «Это логично, но давай еще раз сначала и по порядку». Я пересказала, припоминая мельчайшие подробности. Две головы лучше одной, тем более моей, а Аджим как-никак был архимагом. Хотя он и уверял меня, что эта должность больше административная, но в магии он шарит, в отличие от меня. «Как интересно!» — он задумчиво созерцал море. «Как интересно! И необъяснимо! Иллюзии себя так не ведут!» «Впрочем, ерунда!» — оборвал он себя. «Будем выбираться, мы тут подзадержались». «Кстати, а где мы?» Я огляделась. «Красивое место. А оно существует на самом деле?» «И вполне отлично. Арнлона, королевский остров в переводе». «Твой дом, да?» – догадалась я, и Аджим кивнул. «Я когда здесь очнулся, то счел, что сошел с ума, но не понял, в какую сторону. То ли мне примерещился план хаоса, то ли это иллюзия». Сперва я посчитала это именно иллюзией, но потом таких материальных иллюзий не бывает, и я засомневался. И да, ты угадала, это странное действие местной атмосферы, когда ты неспешно утрачиваешь чувство реальности и принимаешь именно эту действительность. Зеркал тоже, кажется, не было, но я не уверен. Не привык я как-то о них задумываться. А позже я уловил, что именно здесь не так. В этом мире не было тебя. «Совсем?» – удивилась я. «Уж то-что, а создать меня – расплюнуть. Вызвали бы какого-нибудь суккуба и готово. Они могут, я видела». «Совсем?» – согласился он. «Встреченные, пускай будут обитатели, говорили, что ты ушла в город за платьем и непременно скоро придешь. Ну и все в том же духе, но я не верил, было в этом что-то неправильное». «Как я понимаю, Ника и Гордина тут тоже нет», – протянула я. Эльф кивнул. «Надо же! А я считала, что и его, и наших друзей нет в моей иллюзии только потому, что Хаус хотел убедить меня в антимагичности. А по всему выходит, что их, то есть нас, нет даже там, где мы должны быть. Подсунуть Аджиму мою копию для достоверности куда проще, чем плести хитрое объяснение, почему меня нет. Но библиотекарь этого не сделал». «Следовательно, какие-то ограничения есть и у него. На это мы будем играть». «Нам пора», – резюмировал он. «Если я правильно тебя понял, нам нужны свет и зеркало». «Зеркало есть, свет...» «Свет условно есть. Лучей нет». «Как-то это связано с тобой и твоими чувствами. Знать бы еще, как именно». «Сейчас у меня острое чувство голода», – проворчала я. Нервозность спадала, и я осознала, насколько же на самом деле устала и проголодалась. «Я не рискнул тут есть», — сознался эльф. «У меня в моем походном камзоле были и фляга с водой, и сухари, но здесь...» И виновато развел руками. Я вздохнула. «Уходим!» — он потащил меня туда, откуда я и пришла. «Там...» — он махнул на проходы между колоннами. «Кто-то идет, а я не настроен общаться». Я едва не застонала. Ноги отваливались, но ощущение опасности придавало сил. На что угодно пойдешь, лишь бы оказаться отсюда подальше. Даже ногами. За входом в галерею Аджим нырнул в кусты и начал спускаться по косогору к морю. Склон не был совсем отвесным, но и легким не назовешь. Благо опасная часть быстро закончилась. Снова пошел кустарник, на этот раз с мелкими и твердыми темно-зелеными листочками. и пахучими белыми цветочками с золотистой сердцевинкой, напоминающими розочки. «Милая, не торопись!» «Милая, не торопись!» Он раз за разом подстраховывал меня на особо сложных участках спуска. «Аккуратнее, мы успеем!» «А куда мы вообще идем?» – пропыхтела я, продираясь сквозь плотные ветки. Любовь эльфов к природе уже напрягала. Выкосили бы, да и все. Тут есть одна неприметная бухточка. «Не зная и не увидишь, мы любили там прятаться с братьями», – пояснил мне, даже не сбиваясь с дыхания. «Не скажу, что там нас не потревожит, но вероятность все-таки выше, чем наверху». Внизу Аджим за руку потащил меня вперед по узкой кромке пляжа, и среди деревьев я увидела ту самую бухточку. Ну как бухточку? Узкий полукруглый песчаный пляжик под горой с выходом в море. Прекрасное место для пикника. Или еще чего уединенно интересного, но малопригодное для каких-то военно-тактических действий. Отступать некуда, и даже утопиться в волнах толком не выйдет. Песок курортно-покато уходил на глубину без непредсказуемых обрывов. Пока до нее добежишь, 20 раз скушают, а топиться в воде по колено – не камильфо. И степень идиотизма перекрывает степень трагедии и сложности с мотивацией. Тут и попробуем. Аджим был иного мнения о знакомом месте. Библиотекарь все равно об этом узнает, но если рассуждать логически, он все равно в курсе. Так что давай, времени мало. Что давать, не поняла я. Если ты подумал о том, о чем подумала я, то даже и не мечтай. Мне нравится ход твоих мыслей, но я не об этом, хмыкнул он и приобнял меня за плечи. Вызывай единорога, свет или что ты там делаешь, но скорее. Судя по звуку, к нам идут все резиденции и вряд ли за тем, чтобы сказать сердечное спасибо и пожелать доброго пути. Я закусила губу и представила себе лучи солнца и как мы отсюда выбираемся. Безрезультатно. «Нужно еще найти Ника и Гордина», – рассуждал эльф, словно бы не замечая моих терзаний. «Мы не знаем, что с ними и живы ли они, но меня волнует Ник. Он наименее опытный из нас и, скорее всего, наиболее подверженный влиянию хаоса». Он говорил что-то еще, но я уже практически не вслушивалась. Голоса делегации все приближались, и что-то мне подсказывало, что встреча с Аджимовой роднёй нам ой как не понравится. «Аджим!» – позвал высокий и мелодичный женский голос и добавил певучую фразу на незнакомом мне наречии, будто о чем-то прося и уговаривая. От голоса веяло такой теплотой и заботой, что можно было руку давать на отсечение. Так могла звать только мать. Не знаю, что чувствовал эльф, да и знать не хочу, если честно. Я закрыла глаза. Душу уже царапал не страх, нет, а мучительное беспокойство за Ника, Гордина и Аджима. И желание уйти из этой иллюзии и уйти как можно быстрее. Улыбчивый староста предстал передо мной настолько реальным, что я уже было хотела его коснуться. «Ник, дружище, как ты там? Жив ли вообще?» Голоса приближались, к женскому примешивался мужской, отдаленно похожий на голос Аджима. Как описать ту яркую мимолетную потребность попасть к Нику, чтобы точно убедиться, что с ним все хорошо? Я просто вдруг четко осознала, что он один из самых близких мне людей. Это брат, которого у меня никогда не было. И я не прощу себе, если с ним что-то произойдет. Ветви деревьев шелохнулись, пропуская к нам внушительную толпу. Впереди стояли высокие и статные темноволосые мужчины и женщины, чем-то неуловимо похожие на Аджима. Или это он был похож на них? А потом все произошло одновременно. Плечо пронзила острая боль, и небо прочертил яркий и ослепительный лучик неизвестно откуда взявшегося солнца. Я заторможенно, даже по наитию, вытащила и подставила под него зеркальце. Женщина снова что-то произнесла, протягивая руки. Луч отразился от зеркальца и прожег темную полосу прямо в море. Это выглядело так сюрреалистично, что я на мгновение замерла, не веря себе. Небо, море и пляж плавились под лучом. Края разрыва обугливались, медленно расходясь в стороны и открывая интерьер какой-то комнаты или кабинета сразу было не разобрать. Женщина истошно закричала, и весь остроухий народ кинулся к нам. «Бежим!» Эльф схватил меня за руку и рванул по мелководью к порталу. Кажется, правильнее всего обозвать это именно так. Края с усилием пытались сомкнуться, но края дымились и отворачивались, как горелая бумага. Аджим заскочил туда первым и дернул меня, как морковку из грядки, сквозь стремительно смыкающуюся линию. Нас явно не желали отпускать. Мне даже послышались разочарованный вопль и зубовный скрежет. Но это было неважно. Спиной к нам стояла до боли знакомая светловолосая мужская фигура в расшитом бархатном камзоле. Я выдохнула сквозь сжатые зубы, и над ухом раздался чуть слышный вздох эльфа. Ник повернулся и удивленно вскинул брови.